Кстати, вот Стрелкова постоянно обвиняли в том, что он типа трус и вывел гарнизон из Славянска, да. Но вот мы можем прекрасные примеры, да. Стрелков выводит 1000 человек вместе с бронетехникой, с трофейной, которую они там навоевали, отжали у противника, да. Слаженное подразделение выводит из Славянска, из котла, да. А здесь и Стрелкова называют многие неумные люди трусом за это. Но при этом вот мы видим, да, хохлы сидят и терпят, короче, вот они терпят и пока проявляют настоящий воинский дух, короче, вот они сидят без воды, без еды, а у них там 300-е помирают, бедолаги, да, потом каких-то дураков будут менять, короче, но, ну, вот два примера, да, один вывел корпус, ну, свой, созданный там, и на базе этого, значит, подразделения, ну, сформировалось там целое ополчение, да, а здесь просто, блин, берут там, значит, ТЦКшники ловят людей, которые просто левые, которые там ни по здоровью воевать не могут, ни по моральному своему там какому-то, ну, значит, по моральным принципам, они просто, ну, не люди не для войны приспособлены, да, но при этом они могут взять в Угледаре целую бригаду сжечь просто и потом такие, ну, шо ж, не успели, не смогли вывести, короче, да, ну, кацапы быстро окружили, да, такие долбоебы все-таки смешные.